Я рискнул милостью моего короля, рискнул жизнью, чтобы увидеть вас хоть на одно мгновение. Я даже не коснулся вашей руки, и вы простили меня, увидев мое раскаяние и покорность». «Да, но клевета воспользовалась всеми этими безумствами, в которых я, вы знаете это сами, милорд, была невиновна. Король, подстрекаемый господином кардиналом, страшно разгневался. Госпожа де Верне была удалена, Пютанш изгнан из Франции, госпожа де Шеврес впала в немилость. Когда же вы пожелали вернуться во Францию в качестве посла, король лично, вспомните, милорд, король лично воспротивился этому». «Да, и Франция заплатит войной за отказ своего короля. Я лишен возможности видеть вас, сударыня. Что ж, я хочу, чтобы каждый день вы слышали обо мне. Как вы полагаете, что за цель имела экспедиция на остров Ре и союз с протестантами Ла-Рошели, который я замышляю? Удовольствие видеть вас. Я не могу надеяться с оружием в руках овладеть Парижем, это я знаю. Но за этой войной последует заключение мира. Заключение мира потребует переговоров. Вести переговоры будет поручено мне. Тогда уже не посмеют не принять меня, и я вернусь в Париж и увижу вас хоть на одно мгновение. И я буду счастлив. Тысячи людей, правда, за это счастье заплатят своей жизнью. Но все это может быть безумие, бред. Но скажите, у какой женщины был обожатель более страстный? У какой королевы более преданный слуга?» «Милорд, милорд, в свое оправдание вы приводите доводы, порочащие вас. Милорд, доказательства вашей любви, о которых вы говорите, ведь это почти преступление». «Только потому, что вы не любите меня, сударыня. Если бы вы любили меня, все это представлялось бы вам иным. Но если бы вы любили меня, если бы вы любили меня, счастье было бы чрезмерным, я сошел бы с ума. Да, госпожа де Шеврес, о которой вы только что упомянули, госпожа де Шеврес была менее жестока. Голланд любил ее, и она отвечала на его любовь». «Госпожа де Шеврес не была королевой», — прошептала Анна Австрийская, не в силах устоять перед выражением такого глубокого чувства. «Значит, вы любили бы меня, сударыня, если бы не были королевой? Скажите, любили бы? Я могу поверить, что только ваш сан заставляет вас быть столь непреклонной. Я могу поверить, что, будь вы госпожа де Шеврес, бедный Бекингем мог бы лелеять надежду. Благодарю за эти сладостные слова. О, моя прекрасная королева, тысячу раз благодарю». «Милорд, милорд, вы не так поняли. Вы не так истолковали мои слова. Я не хотела сказать, что...» «Молчите, молчите! Если счастье мне даровала ошибка, не будьте так жестоки, чтобы исправлять ее. Вы сами сказали, меня заманили в ловушку. Возможно, мне это будет стоить жизни. Так странно. У меня в последнее время предчувствие близкой смерти». И по устам герцога скользнула печальная и в то же время чарующая улыбка. «О, Господи!» — воскликнула Анна, и ужас, прозвучавший в ее голосе, лучше всяких слов обличал, насколько сильнее было ее чувство к герцогу, чем она желала показать. «Я сказал это, сударыня, отнюдь не для того, чтобы испугать вас. О, нет! То, что я сказал, просто смешно. И поверьте, меня нисколько не беспокоит такая игра воображения. Но слова, только что произнесенные вами, надежда, почти подданная мне, искупила заранее все, даже мою гибель». «Теперь я признаюсь вам, герцог, и меня тоже преследуют предчувствия, преследуют сны. Мне снилось, что я вижу вас. Вы лежите на земле, окровавленной, раненый». «Раненый в левый бок. Ножом». «Да, именно так, милорд. В левый бок ножом. А кто мог рассказать вам, что я видела такой сон? Я поверяла его только Богу, да и то только в молитве». «Этого довольно, сударыня. Вы любите меня. И это все.